Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 31. Глава 1. Не получилось у меня долго радоваться виду разрываемого на части Харгода. Этот гад не продержался долго, поэтому они стали смотреть по сторонам, а там я. В общем, пришлось бежать очень быстро, а Шнырька натурально толкал меня в спину, чтобы придать мне ускорение. И вот по этой причине я не люблю глубокие слои тени. Там достаточно сложно даже мне находиться. И самое противное, чем ты сильнее, тем мощнее враги приходят на твое свечение. Мелочь, конечно, тоже прибегает, но это не важно. Важно, что приходят другие. В общем, я ушел, и не сказать, что это было легко. Задержись еще на минуту-другую, и тогда уже от меня стали бы откусывать по кусочку. Теперь я лежу на горячем песке, весь грязный, мокрый от пота и крови, но улыбаюсь. Харгот мертв, и охота за ним закончилась. Но сколько еще таких личностей, за которыми я приду? Много. Нужно будет, когда выберусь отсюда, поблагодарить Моргану, хоть это и было частью нашей сделки, но она сделала все даже лучше, чем я просил. Уж слишком сильной у нее была обида на это существо. Создать изначальную магию — это вам не игрушки. Да и вообще, с ведьмами шутить нельзя. Это здесь я не видел ни одной настоящей ведьмы. Почему-то их много, но они все считаются деревенскими колдуньями. Их чаще всего презирают сильные мира сего, и идут к ним только простые жители, которым нужна помощь. А сила таких ведьм не просто мизерная, а практически нулевая. Но если бы они только знали, какая сила действительно живет в них. Я видел, что творил Николас, и видел, что делает Моргана. Наверное, даже рад, что сильнейшие ведьмы не творят херню, за которую на них придется мне охотиться. Хотя я помню Эдмунда. Однажды у него случился роман с могучей ведьмой, и он каким-то образом обидел свою подругу. Настолько сильно, что потом были ужасные последствия. Возможно, сказка про принца-лягушку в этом мире появилась не на пустом месте. Мы тогда Эдмунду реально пруд построили. И маленький домик, и даже таверну, в которой его обслуживали жабанцы, которых мы приручили тогда. В общем, это были самые веселые полгода в жизни нашего брата. Но самое интересное, что он вроде остался доволен, ведь не каждому выдается возможность побывать в такой ситуации. Эдмунд даже просил никого не наказывать ее, ведь сам был виноват. Однако тут стоит добавить, что она и правда потом пожалела об этом, но не по нашей вине. Скорее всего, совесть ее замучила, ведь она любила его. Приходила и спрашивала, как он там. А еще рассказывала, что не может снять свое заклинание. Уж слишком хитроумно сделала его, зная себя, что потом пожалеет Эдмунда и захочет снять проклятие. Из последствий он теперь, когда очень злится и спорит с кем-то, то может квакнуть. Эх, все, хватит, пора вставать и ковылять к Ольге. Конечно, сейчас с ней Ларик, но может потребоваться и моя помощь. Эх, сюда я так летел, а теперь придется ковылять. Ольга Годунова, Африканский эпицентр. Пробуждение Ольги было неприятным, но не тяжелым. Тяжело это сидеть в клетке своего разума, не имея возможности выбраться, но при этом все видеть словно со стороны. Она и не могла представить, что существует нечто подобное. Девушка, конечно, знала, что приключилось с ее матерью, и понимала возможности некоторых личностей или, скажем, артефактов, но даже так. В глубине души она всегда считала, что ее мать виновата сама. Каждому известно, что любому артефакту можно сопротивляться на голой силе. А вот то, что у людей не хватает силы, это уже их проблемы. С магией такого уровня происходит так же. Ольга всегда считала, что сильнее своей матери. Но то, с чем она столкнулась, оказалось за гранью ее понимания. Вся ее воля ломалась и падала так быстро, что Ольгу охватывал ужас. Она не понимала, как можно так легко закрыть ее сознание, И как она, сильнейшая, может быть такой беспомощной? Несмотря на то, что за последнее время она стала более реалистично смотреть на все вещи, это не мешало ей надеяться, что ее сила находится недалеко от Александра. Просто ей нужно больше времени и тренировок, а еще битв. Находясь в своей клетке, она могла видеть глазами своего тела, но не могла ничего сделать. Послушная кукла, которая все эти дни слушала безумные мысли этого существа. Они были очень злобными, как и сама тварь, которая рассказывала ей ужасные вещи. Каргат похищал многих и сажал на такие же цепи, а потом их души использовал в своих целях. Ее судьбу существо, которое называло себя повелителем ночи, тоже красочно обрисовал. Она знала, что ее будет ждать, и от этого приходила в ужас, ведь ничего не могла сделать. А когда появился Александр, то ей хотелось крикнуть, закричать, что есть силы, чтобы он бежал, и девушка собрала все свои силы. Вообще все, она даже не подозревала, сколько их у нее. Это не дало вообще никакого результата. Словно она имеет силу, но не знает, как в такой ситуации использовать ее. Когда Галактионов вступил в битву, уже была видна разница в силе. Но вел он себя так спокойно. Уверенность так и струилась из него. А еще она поняла, что они давно знакомы, и это существо почему-то боялось Сашу. Очень сильно боялось. Это она ощутила через те цепи, которые держали ее тело и разум. «Разве может такое существо бояться?» — подумала она тогда. «Хотя, если это Галактионов, то может». Ольга быстро поняла, что Саша победил, когда спал контроль, и ее душа стала возвращаться. Или это было сознание? Она запуталась. Но первое, что увидела, когда она открыла глаза, это был Ларик. Он сидел возле нее и спокойно жевал разломные лаймы. «Не вставай! Тебе нужно полежать!» Сразу обратился он к ней. «Отец скоро вернется, так что не переживай». Ольга, конечно, не послушала его и попыталась встать, но падение было быстрым, а еще боль. В который раз она уже страдает через свою уверенность, и не только она. «Гермес, Арес, живы, но им тоже плохо. Они в гробнице», — снова решил Ларик просветить ее, за что она была ему благодарна. «Очень глубоко, и я не достану. Тут нужен отец. Он знает, что нужно делать». Ольге вдруг стало очень и очень стыдно. По ее глазам полились слезы. Она хотела выполнить приказ матери и заодно порадовать Галактионова, показать свою полезность и важность. В итоге снова облажалась. Кроме того, ее верные соратники тоже пострадали. А она почти голая, накрытая одной накидкой, просто ждет, пока Александр придет и снова все сделает за нее. И тут девушке в голову пришла мысль. А ведь она хотела бы жить в такой империи, которой управляет он, но не в такой, в которой на троне сидела бы она. Эта мысль была настолько неожиданной, что она даже подумала о навязывании. Но проверила все ментальные блоки и ничего не обнаружила. «Кажется, я бесполезна в этой жизни», — вздохнула грустно Ольга. За этим опять последовали слезы. Хотя она видела, что этим своим действием принесла неудобство Ларику. Он сидел и не знал, что делать, но ему явно было неприятно. А что делать, он не знал. В то же самое время истерика только усиливалась. Хотела помогать. Хотела быть нужной и полезной. Стать сильнейшей, чтобы получить свое признание. Сколько жизней было загублено ради того, чтобы сохранить еще больше. Никто и никогда не думал о ней, как о человеке. Всегда ей толдычили одно и то же. «Ты должна однажды занять трон. Это твое предназначение, твоя жизнь, твоя судьба — быть сильной. Империи не нужна слабая императрица. Империи нужна императрица Ольга, от одной мысли, про которую у врагов будут опускаться руки». Даже союзники дрожать в страхе. Ее научили быть такой. Ее обучали и делали это хорошо. Она знает несколько языков, много разных боевых техник и умеет сражаться практически любым оружием. Впрочем, даже водить она может что угодно. Ее обучили всему, кроме одного. Как быть человеком или стать счастливой? От осознания этого стало еще больнее. И захотелось просто бросить все на манер деда и уйти далеко и навсегда. Однако не успела она принять опрометчивое решение, как вдруг раздался скрип, а в следующий момент и свист. Она открыла глаза и увидела, что с камнем, в котором находится меч, что-то происходит. Ларик это тоже увидел и закрыл девушку своим телом. Он был готов защитить ее, казалось, ценой своей жизни. Раздался взрыв, который снес Ларика так, словно он ничего не весил, и словно сил у него не было и вовсе. Ольга заметила удивленное выражение на лице Ларика, который отлетел от ударной волны прочь, и тот страх на его лице, что он не смог ее защитить, как попросил его Саша. А в следующий момент ей пришлось беспокоиться уже о себе. В ее сторону летел меч, и увернуться она не успевала. Ей даже показалось, что она слышит львиный рев, но, может, ей это показалось? Ольга не дрогнула и не испугалась, а только улыбнулась и приготовилась к смерти. Она всегда мечтала быть полезной, хоть и через силу и жестокость. А выходит, что приносит людям только проблемы. Ее путь был ошибкой. Те знания, которые давали ей учителя, оказались провальными. У императрицы могут быть друзья. Одиночество не приносит ясности ума и радости в жизни. «Я готова», — только прошептала она и приготовилась к смерти. «Стоять!» — раздался яростный крик такой мощи, что весь песок, который находился тут, подпрыгнул на 2 метра от силы этого человека. «Куда ей до Галактионова? Дура, бесполезная и слабая. Возможно, и хорошо, что он не успел. Ведь меч продолжает свое движение». Единственное, на что надеялась Ольга в этот момент, что Саша спасет ее товарищей. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Когда я увидел мощный всплеск силы, то подумал, что Ларик кому-то голову там открутил. И очень надеялся, что не моей царственной подруге. А то вроде как некрасиво получится. Пришли спасать, а в итоге сами и завалили. Однако я послал туда шнырку и быстро понял, что действия, которые происходят, не имеют никакого отношения к Ларику. Это меч. Лео пробудился, и не только он. Пришлось снова искать силы и мчаться туда. И я поймал себя на мысли, пока бежал, что часто оказываюсь в таком положении. С другой стороны, у меня сейчас глобальные разборки, а не мелкие войны с мятежной аристократией. Чаще всего сила и порождает шансы умереть раньше отведенного срока. Но зато жизнь у меня яркая и интересная. Когда я прибыл на место, то увидел, как Лео пошел в разнос и сейчас собирается пробить Ольге голову. Удивление было, но думать нет времени. Поэтому я начал действовать и вложил в свой голос столько силы, сколько мог себе позволить. Меч родовой. На нем нет следов Харгода и подобных ему. Он должен послушаться главу рода. Вот только почему-то это не сработало. Я был поражен, с какой легкостью он отбросил в сторону Ларика. Я реально подумал уже, что Ольга сейчас умрет, и решил использовать свои тайники, чтобы быстро прийти в норму, несмотря на цену, которую придется заплатить. Стоило мечу хоть коснуться ее кожи, как я бы его остановил. Или попытался бы. Когда до головы Ольги осталось меньше 1 миллиметра, я понял, что дело швах, и у нее есть все шансы умереть. Но случилось интересное. Меч вдруг остановился. А я как раз уже находился за ним, и мне оставался последний рывок, чтобы схватить его рукой. Если это сделал долбанный Лео с его характером, то я лично потом зайду в клинок к этой душе и научу этого драного кошака ходить на лоток. Да еще несколько команд добавлю в его список умений. Будет тапки мне носить и поливать, что он не собака. «Александр!» — прошептала Ольга, увидев меня. «Он...» Что она сказала, я не успел услышать. Произошел новый энергетический всплеск, от которого меня едва не снесло. Но я смог удержать свое тело здесь и не поддаться силе, которой владел этот клинок. Кстати, сам Лео не был настолько силен. Это сила, которая передалась ему от хозяина за все годы службы. Это все он сейчас использовал или нет? Не понимаю, что там такого. В зоне, где стояли я и Ольга, и где находился клинок, возникла мерцающая сфера, и мне это очень не понравилось, потому как барьер сейчас менял сознание и даже плотность воздуха. Это что-то похожее на стазис, но я не могу понять до конца. Сложно проводить анализ, когда у тебя так мало сил. «Твою!» — только и успел я сказать, когда произошла вспышка, и мое сознание потухло. «Значит, будем сражаться в душевном плане. Без проблем!» — стал закипать я и злиться. «Дожился, блин! Родовой меч решил напасть на главу рода!» Но сражение не произошло, когда я открыл глаза. Вообще все было странным еще потому, что происходило очень быстро. Рядом со мной лежала Ольга, но на ней была одежда и даже оружие. Она оглядывалась и пыталась понять, где находится, и уже держала клинок в руках, но как-то неуверенно. «Не поможет», — подошел к ней. «Это не реальность. Память». Мир мигнул и стал меняться после моих слов, и нас стало уносить. А выплюнула уже на эту самую полянку, где я и нашел клинок и Харгода. Только это было другое время. «Твари, что похищают людей, они не должны существовать», сказал мужчина, который крепко держал Лео в своих руках. Он точно был Артемом. Я видел его в своих воспоминаниях. Могучий богатырь со светлыми длинными волосами, широким лицом и добрыми глазами. И я слегка так прищурился. Его стойка была очень непростой. Это школа одного рыцарского ордена. Совпадение? Не думаю. Кстати, Хергот здесь тоже был. Судя по всему, он только недавно появился в этом мире. Еще здесь были и другие твари, подобные ему, но намного слабее. Однако их было пятеро. «Простой человек пришел, чтобы убить нас!» Рассмеялся, как безумный Хергот. «Твоя жизнь ничего не стоит. Да ты торгуешься. Как интересно. Цепь на твоей шее будет неплохо смотреться». Харгот вдруг стремительно напал, но Артем не подкачал и принял его удар на щит, который появился в его руках. «Точно долбанный рыцарь!» Я еще до конца не понимаю, что происходит, но уже начинаю догадываться. Дальше мы стояли и наблюдали, как Артем мастерски сражается с Харгодом. И даже когда сюда прибежали его напарники, это не помешало ему продолжить бой. А затем убить одного, второго и всех остальных, кроме самого Харгода. Что бы Артем ни делал, но с ним справиться не мог. Эта тварь была слишком специфической для этого мира. И как я погляжу, его перемещение сюда не было случайным. Он собрал всех своих тварей и перенесся сюда, чтобы сделать из этого мира свое болото, которое будет поклоняться ему. Выходит, что Артем остановил его? Но как? Впрочем, это сейчас мы и увидим. Ольга, кстати, была в полном шоке, глядя на битву. Она видела, какие мощные люди там сражались, и я могу сказать, что Артем был намного сильнее Бухича. Но ни одной силой он был богат, а еще древними знаниями. Он был перерожденцем или даже больше. Возможно, сюда он попал специально. Не могу утверждать, но то, что он рыцарь из Ордена Справедливости, это точно. Они были теми еще фанатиками и, наверное, похожими на нас, охотников. Хотя у нас с ними никогда не было проблем. Рыцари бродили, где хотели, и делали, что хотели. Ужасно не любили несправедливость и всегда помогали попавшим в беду. Вот только они не просто помогали, а еще часто устраняли причину. Разбойники бросили тебя умирать? Рыцарь перевяжет и поможет. А потом найдет их всех и вырежет. И сделает это, не сказать, что красиво и благородно. Хотя тут уже как ему захочется. Харгот вроде бы и сильнее сейчас, чем то существо, которое встретил я. Но в то же время он еще не понимает, где находится, и что тут большинство его трюков не работает. Поэтому он не может одолеть Артема. Я уже был готов досмотреть, чем там закончилась битва, как вдруг память стала пропадать. «Куда все исчезло?» — спрашивает у меня Ольга. «Без понятия», — пожимаю плечами. «А тебе совсем не интересно, как нам отсюда выбраться?» Теперь она пожимает плечами. Судя по всему, ее психика сейчас уязвима, и нужно подбирать слова, хотя с ней всегда было тяжело. понравилось представление?» — раздался новый голос в нашем пространстве. «Я хотел показать его полностью, но сил у меня не хватает. Мое время пришло. Я долго пробыл в стазисе, но всему есть предел». Перед нами возник собственной персоной Артем Галактионов. Хотя по факту это уже был не он, а только его фантом. Но что примечательно, так это то, что он выдает себя за Артема. «В этой битве я не проиграл, но и не победил. Зло пришло в наш мир, и я остановил его ценой своего меча». «Меч?» — переспросила Ольга. «Вы пожертвовали свой меч?» Вообще-то он только что это сказал, но кто знает, зачем она переспросила. «Я дал клятву на мече», — усмехнулся он. «Вот только один из вас может понять, что это. Ведь так, охотник? И да, я рад, что ты теперь глава рода. Вижу немало твоих деяний». «Охота никогда не прекращается», — усмехаясь и говорю фразу из своего ордена. «А что? Ему только можно. Они любят повторять, что наши деяния и клятвы управляют нашей жизнью». «Я доволен тобой, но полагаю, что тебе плевать на это. И, само собой, это я тоже понимаю», — улыбается он. «Я не смог уничтожить тварь, но смог ее запечатать. Один Галактионов удержал, а второй уничтожил. Однако мне грустно, что...» «Что не ты добил тварь, да?» — продолжил я за него. «Кстати, я открыл ему память о делах рода в самом начале, как только он появился и попросил мысленно это сделать. Мне нечего скрывать. Да он мог что-то подсказать». «Верно. Я пожертвовал мечом. Часть моих сил ушла на эту клятву, но я не вернулся. А значит, погиб». «Вот теперь мне интересно, где именно он погиб. Я ведь думал, что здесь». «И теперь твое время уходит», — напомнил ему. «Есть что сказать?» «Есть», — снова улыбка. «Владей!» Он кинул меч. «Тебе нужна была сила ради других? Лео поможет. В деяниях своих не потеряй свою человечность. Сосаревна, помни, подарок тебе вручает Артем Галактионов, а это ж что-то да значит. Но также ты получаешь его из рук Эртемиона де Августуса, магистра Ордена Справедливости». Меч метнул он не слабо, но не нанес никакого вреда, приземлившись прямо Ольге в руку, после чего произошла новая вспышка или привязка. Полная и конкретная. Это не просто предмет рода Галактионовых, но еще и артефакт рыцарей. «А вот для тебя у меня только слова. Мечи. Их больше 12. Это не меняет сути для тебя. Но этот 13-й, он стоит того, чтобы его нашли. Аркаша был изгнан, но не предал себя и нас. Его не ждали, но он прибыл, когда часы пробили время смерти и занял место в строю. Изгнание было несправедливым. Великие тоже ошибаются». На этом он усмехнулся и стал пропадать. Откуда у него эта информация, я не понимал, ведь он был как бы фантомом. Мы выпали из пространства памяти достаточно быстро, и теперь было холодно. Так всегда происходит, когда твоя душа замедляется. Первым делом я заметил Ларика, который неистово лупил по барьеру, пытаясь его сломать. Видно, как из его рук идет кровь, и когти все сломаны. Он не жалеет себя. Послал ему мысленный посыл, что мы в порядке, и повернул голову к Ольге. «Саш, а что мне с ним делать?» — приподняла она Лео, держа его в руке, и на ее лице было полное замешательство. «А хрен его знает. Владей, что ли? Теперь ты Галактионова», — скривился я. «Что? То есть... А ты?» — недоуменно нахмурилась Ольга. «А что я?» — усмехнулся я. «В жены я тебя не возьму, даже не проси. Но меч тебя признал. Кто я такой, чтобы сопротивляться? А это значит, добро пожаловать в семью, приемная сестричка», — я покачал головой. «Главное, не забывай, что рыцари те еще мудаки». Я был в полном шоке, когда понял, что мой родовой меч передают человеку, который даже не состоит в нашем роду. Но меч признал Ольгу. А это значит что? Да хрен его знает что. Долбанный рыцарь. Долбанный предок. И я отлично понимал, что однажды мы, может, и встретимся с этим Артемионом. Отвечать за фантома придется ему, сволочь. И да, кое-что вспомнил я. В ближайшие несколько дней тебе придется близко пообщаться с одним приятелем. Очень своенравным, мохнатым приятелем. Вам буквально нужно будет есть и спать вместе. Надеюсь, вы поладите. А с другой стороны, у вас нет выбора. Внезапно я сбился и посмотрел наверх в звездное небо, которое горело особо ярко над ночной пустыней. Не мытьем, так катаньем. Я не хочу становиться императором. Так решили решить вопрос с Галактионовыми на троне таким образом? Пути многомерной вселенной неисповедимы. Знать бы, зачем ей это.